полюса достан вет жизни, что наконец на ее весах перевесит планета обезьян или земли людей. Планета обезьян или земли людей. Разума пить с высоты выглядят как блеск от зеркала среди пустынь. Заметные едва искры новых идей, заметные едва